Фаинка. Да, Сонечка. Я тебя разбудила? Нет, что ты. Фаинка, что за мужик у тебя там вчера нарисовался? Да так, ерунда. Не темни, мне это не нравится, колись. Да ну, не о чем говорить. Я сама слышала, до чего фальшиво звучит мой голос. Так, он у тебя? Ну ты даешь, с ума сошла? А Игорь? Я молчала. Я тебе не позволю из-за минутной сексуальной прихоти сломать себе жизнь, а заодно и Игорю. Черт знает что, ты дура. В кои-то веки попался приличный мужик, но стоило ему уехать, как ты тут же спуталась черти с кем. У тебя совесть есть? Сонечка, все не так. А как? Я тебе потом объясню. Попробуй только не объяснить. Хотя знаю, что это будет детский лепет на лужайке. Ах, он такой, я так его хотела. Мало ли, кто кого в жизни хочет. Ну все, когда этот секс-герой свалит, явишься ко мне. Я тебе объясню, что почем. И она швырнула трубку. Соня редко так орала. Что это было, усмехнулся Степан. Тетка, чего хотела? Нравственности? Примерно. А мы с тобой жутко безнравственные, правда? Не знаю. Ты расстроилась? Степа, а ты знаешь, что я собиралась замуж? Рассобираешься. А знаешь, за кого? Понятия не имею, а должен знать? Да нет. Но ведь теперь ты собираешься за меня? Нет. Как нет? Так? Я не смогу жить в Париже. Не смогу бросить издательство. Что за чепуха? Это не чепуха. Но ты же любишь меня, и я тебя. Я готов ради тебя все бросить, а ты? Степа, но такие вещи не решают скандачка. То есть тебе нужно время на размышление. Будешь прикидывать, который жених выгоднее. Уходи. Что? Уходи. Прости, я сама не знаю, что несу. Я без тебя не могу, ты как заноза. И не гони меня. Я завтра уеду, а пока я должен быть с тобой. Запомнить каждую твою черточку, поворот головы. Знаешь, ты невероятно красиво. И когда спишь, эти ресницы в пол лица, эти губы, я с ума схожу. Знаешь, когда в первый раз я взял тебя на руки, я почти не запомнил твоего лица, только запах. Я знаю эти духи, но на тебя они звучат совсем по-другому. Я пьянею от них. Я тогда еще слегка захмелел и ругал себя последними словами за то, что не назначил тебе свидание. Ты пришла бы? Пришла бы, наверное, не знаю. А я знаю, я уверен. Ну иди ко мне, я с ума схожу. Он имел надо мной какую-то физическую власть. Стоило ему до меня дотронуться, и я была готова на все. Наваждение какое-то. Только странно, внутри ничего не болело, как в Париже. Пружина не разжалась. Или она разжалась тогда и больше уже не сжималась. А как же Игорь? Господи, что же мне делать? Вечером позвонила Соня. Ну что, он ушел? Нет, завтра. Ого, Соня. Что, Соня, это что, большая любовь? Я не знаю. Она не знает, а кто должен знать? Ладно, я приму меры. Какие? Увидишь. И она в сердцах швырнула трубку. Я испугалась, что она сейчас явится сюда, но, к счастью, ошиблась. Я уже сама жаждала спровадить его. Он мешал мне думать, а мне было над чем подумать. Я проснулась в половине седьмого, побежала в душ, быстренько оделась, навела красоту и стала готовить завтрак. Я пошла его будить, и вдруг замерла, он спал. Мне захотелось опять нырнуть в постель, к нему под бочок. У него такое красивое тренированное тело. Но ведь это пройдет, я привыкну. Страсть — штука приходящая, и что останется? Степа, вставай, справилась я с собой. А что, который час? Иди ко мне.